Объявили милости. Лже-Дмитрий возвратил свободу, чины и достояние не только нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени. Страдальца Михаила Нагова пожаловал в сан великого Конюшева, брата его и трех племянников Ивана Никитича Романова, двух Шереметьевых, двух князей Голицыных, Долгорукова, Татева, Куракина и Кашина в бояре. Многих в окольничье и между ими знаменитого Василия Щелкалова, удаленного от дел Борисом. Князя Василия Голицына назвал великим дворецким, Бельского – великим оружничим, князя Михаила Скопина-Шуйского – великим мечником, князя Лыкова-Боленского – великим краичем, Пушкина – великим сокольничем, дьяка Сутупова – великим секретарем и печатником, а Власьева также секретарем великим и надворным подскарбием или казначеем. То есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименование иноязычные, заимствованные от ляхов. Лже-Дмитрий вызвал и невольного опального инока Филарета из сийской пустыни, чтобы дать ему сан митрополита ростовского. Сей добродетельный муж, некогда главный из вельмож и ближних царских, имел, наконец, сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце, бывшую супругу свою и сына. С того времени инокини Марфа и юный Михаил, отданные ей на воспитание, жили в епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре святого Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев, ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими. Странные пуглища воображения Борисова, мнимый царь и великий князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лже-Дмитриева благоволения в памяти Иоанну. Ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых. Тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние.